Задание моей жены. И все-таки, наверное, некое предчувствие у меня было. Никогда я не давал таких напутствий, а тут вдруг будто само собой сорвалось. Ты поосторожнее там, ничего с ним вместе не ешь и не пей, и почаще мне сообщайся. Разумеется, беззаботно ответил Коля, сегодня в вечеру доложусь, я свободный нынче, немедленно и начну. Хорошо, с соседями поговори. Впрочем, не мне тебя учить. Да уж да, засмеялся Коля. И тут из моей куртки, висящей на вешалке в прихожей, призывно запищал телефон. Я вскочил. Почему-то, сколько себя помню, я не мог откликаться на звонки неторопливо и с достоинством. Всегда подпрыгивал и бегал, сломя голову и колотясь об мебель. Будто всю жизнь ждал какого-то чрезвычайно важного сообщения. Христос воскрес! И на сколько же процентов наметились позитивные сдвиги? Впрочем, Паси Магин, когда я ему принес этот анекдот, сказал, что он с бородой, да с такой седой, что в старом варианте фигурировал еще Брежнев. Только там на сообщение ему о Христе ответ был другой, сейчас не помню, какой именно. «Извини», — сказал я Коле уже на бегу. Он сделал понимающее движение рукой, а потом взялся за свою чашку с кофе, совсем забытую на время обсуждения задания. Звонок действительно был важным. Это позвонила Кира. А зачем бы она ни позвонила, хоть спросить, как пройти в библиотеку или сколько сейчас градусов ниже нуля, для меня все было важным. Я любил ее до сих пор. Любил так, что... Стоп. Это никого не касается. Да и речь сразу становится бессмысленной. Ну как любил? Даешь мне затасканную метафору. А где я ее возьму? Читатель ждет уж рифмы розы. Я жить без нее не мог. А с нею тоже не мог. Как и она. Привет, Тоша. Привет, ненаглядная. Все иронизируешь, жестоковыйный, каменносердый? Никогда и ни единым словом. Посмеиваюсь сквозь слезы иногда, вот и все. Помнишь, в свое время Петросян свои смехопанорамы вечно начинал цитаты из кого-то великого? Я смеюсь, чтобы не заплакать. Если бы выставить в музее плачущего большевика, ладно. Я вот чего, ты не мог бы заскочить сегодня? Есть разговор. «Разумеется, по первому зову у ваших ног. Только если не секрет, про что разговор?» «Хочу, знаешь, морально подготовиться». «Вообще-то я собираюсь представить господину начальнику рапорт о проделанной работе и попутно задать несколько методологических вопросов относительно текущей операции». «Понял, через минут 40 буду. Хлебчик с тобой?» «Это мы Глеба так называли иногда». Я отвозил Киру в родилку. Мы уже знали, что ежели будет сын, то он будет Глеб. И вот подъезжаем, а Кира, она волновалась, конечно, но держалась молодцом, бережно глядя на живот, взмолилась как бы в шутку. «Глеб наш насущный, дашь нам несь!» И появился на свет Глебчик-хлебчик. Мама с ним в гости ушла к Антонине Витальевне. «Понятно. Это надолго. Как ты, возможно, помнишь, старушки языками зацепятся про то, как хорошо жилось при Леониде Ильиче, а дети уже давно собирались какую-то гигабайтовую игрушку обнюхать. «Выезжаю», — после короткой паузы сказал я и дал отбой. Аккуратно засунул телефон в карман и вернулся к Коле. Он поставил пустую чашку на стол и опять сделал понимающий жест. «А мне что-то не уходилось». Я помялся у стола, не садясь, и пробормотал сам себе, не понимая, зачем сорю словами попусту. «Ну давай, что ли, счастливо, Коля, и не ешь там. Впрочем, я это уже говорил». Коля засмеялся и вылез из-за стола меня проводить. Говорить было не о чем. Пустопорожней болтовни мы с ним не терпели оба, а о деле все возможное было сказано. Теперь, пока не получена новая информация, можно лишь воду в ступе толочь, Но на это всегда жалко времени, да и мозги шерстью обрастают. У порога мы обменялись рукопожатием. Я вышел на лестницу, и дверь за мной захлопнулась. Больше я Колю не видел. Подмораживало, усиливался ветер, и утренние тучи, сырые, вислые, сделались теперь слепящими и неслись, как из-под кнута, кое-где уже порезанные лезвиями синего света.